Сказка седьмая. Что было в чертогах Снежной Королевы и что случилось потом? Стены чертогов были наметены снежными метелями. Окна и двери пробиты свирепыми ветрами. Громадные залы, возведенные прихотью вьюг, сотнями тянулись непрерывной грядой, освещенные северным сиянием. И самый большой простирался на много-много миль. Как холодно, как пусто было в белых, ярко сверкающих чертогах. Веселье сюда и не заглядывало. Никогда не устраивали здесь медвежьи балы с танцами под музыку бури. С танцами, в которых белые медведи могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах. Никогда не составлялись партии в карты с ссорами и дракой. И беленькие кумушки-лисички не сходились на беседу за чашкой кофе. Нет, никогда, никогда этого не случалось. Холодно было здесь, пусто, мертво и величественно. Северное сияние вспыхивало и мерцало так ритмично, что можно было точно рассчитать, в какую минуту свет разгорится всего ярче и в какую почти угаснет. Посреди самого большого снежного зала, бесконечного и пустого, сверкало замерзшее озеро. Лед на нем треснул, и трещины разделили его на тысячи кусков, таких одинаковых и правильных, что это казалось каким-то чудом. Посреди озера восседала снежная королева, когда была дома. Она называла его зеркалом разума, самым совершенным зеркалом в мире. Кай совсем посинел, даже чуть не почернел от холода, но он не замечал этого. Поцелуи снежной королевы сделали его нечувствительным к стуже. Да и самое сердце его превратилось в кусок льда. Мальчик возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Он хотел что-то сложить из них. Есть такая игра, которая называется «Китайская головоломка». Она состоит в том, что из деревянных дощечек складываются разные фигуры. Кай тоже складывал всякие затейливые фигуры, но из льдин. Это называлось «Ледяная головоломка». В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их – занятием первостепенной важности. Так ему казалось, потому что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Из льдин Кай складывал слова, но никак не мог сложить слово «вечность». Чего ему особенно хотелось? Снежная королева сказала ему: «Только сложи это слово, и ты будешь сам себе господин. А я подарю тебе весь свет и новые коньки». Но слово не давалось Каю. Он никак не мог его сложить. «Теперь я полечу в теплые края», — сказала снежная королева. «Загляну в черные котлы». Котлами она называла кратеры огнедышащих гор, Везувия и Этны. «Я их немножко побелю. Когда снег осыпает лимоны и виноград, это для них полезно». И она улетела, а Кай остался один в необозримом пустынном зале. Он смотрел на льдины и все думал. Думал до того, что голова у него заболела. Он сидел на одном месте, бледный, неподвижный, словно неживой. Могло показаться, что он замерз. А Герда тем временем входила в огромные ворота, где ее встретили вечно веющие свирепые ветры. Она прочла вечернюю молитву, и ветры улеглись, словно заснули. Потом вступила в огромный пустынный ледяной зал и увидела Кая. Герда сразу узнала его и бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула: «Кай! Милый мой Кай! Наконец-то я тебя нашла!» Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. Тогда Герда заплакала. Горячие слезы ее упали Каю на грудь, проникли ему в сердце, растопили ледяную кору, и осколок растаял. Кай взглянул на Герду, а она запела. «Розы цветут, красота, красота, скоро увидим младенца Христа». Кай вдруг разрыдался и рыдал так бурно, что осколок выпал у него из глаза. Его смыли слезы. И вот он узнал Герду и так обрадовался. «Герда! Милая моя Герда! Где же это ты была так долго? Где был я сам?» И он оглянулся кругом. «Как здесь холодно, пустынно!» Он крепко прижался к Герде. Она смеялась и плакала от радости. Да, радость ее была так велика, что даже льдины заплясали. А когда утомились, легли и составили то самое слово, которое Каю велела сложить Снежная Королева. Сложив его, Кай мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и новые коньки. Герда поцеловала Кая в обе щеки, и щеки его опять зарумянились. Поцеловала его в глаза, и они заблестели, как ее глаза. Поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым. Теперь Кай ничуть не страшился прибытия Снежной Королевы. Его вольная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами. Кай и Герда вышли рука об руку из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о розах, что свешивались с крыши у них дома, на родине. И на пути их стихали свирепые ветры, а солнечные лучи пробивали тучи. У куста с красными ягодами их встретил северный олень. Он привел с собой молодую олениху. В имя ее было полно молока. Она напоила молоком Кая и Герду и поцеловала их. Затем Кая и Герда отправились сначала к Финке, отогрелись у нее в теплой комнатке и узнали дорогу домой. Потом заехали в Лапландию к старушке. Она еще до их прихода шила им новую одежду. А когда починила свои сани, посадила в них Кая и Герду и поехала их провожать. Оленья парочка тоже провожала молодых путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда простились с оленями и старушкой. «Счастливый путь!» — говорили им провожатые. Вот перед ними и лес. Запели первые птички. Деревья покрылись зелеными почками. Из лесу навстречу путникам выехала верхом на великолепном коне молодая девушка в ярко-красной шапочке и с пистолетами за поясом. Герда сразу узнала и коня, он когда-то возил золотую карету, а девушка оказалась маленькой разбойницей. Ей наскучило жить дома и захотелось побывать на севере, а если там не понравится, то и в других местах. Она тоже сразу узнала Герду. Вот была радость. «Ах ты, бродяга!» — сказала она Каю. «Хотела бы я знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света?» Герда погладила ее по щеке и спросила о принце и принцессе. «Они уехали в чужие края», — ответила молодая разбойница. «А ворон?» — спросила Герда. «Лесной ворон умер. Ручная ворона овдовела, ходит с черной шерстинкой на ножке и жалуется на судьбу. Но все это пустяки. А ты вот расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла Кая?» Герда и Кая рассказали ей обо всем. «Ну вот, и сказке конец!» — воскликнула молодая разбойница. И, обещав навестить их, если когда-нибудь заедет в их город, пожала им руки. Затем она отправилась странствовать по белу свету. А Кай и Герда рука об руку пошли домой. И там, где они шли, расцветали весенние цветы. зеленела травка. Но вот послышался колокольный звон, и показались высокие башни их родного города. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Маятник все так же стучал тик-так, а стрелка двигалась по циферблату. Но, входя в низенькую дверь, они заметили, что выросли. Цветущие розовые кусты заглядывали с водосточного желоба в открытое окошко. Тут же стояли детские скамеечки. Кай с Гердой уселись на них и взяли друг друга за руки. Холодное, пустынное великолепие чертогов Снежной Королевы забылось, как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнышке и громко читала Евангелие. «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Кай и Герда взглянули друг на друга и тут только поняли смысл старого псалма. «Розы цветут, красота, красота, скоро увидим младенца Христа». Так сидели они рядышком, уже взрослые, но дети сердцем и душою. А на дворе стояло теплое, благодатное лето.